Она выпила горячий шоколад с остатками хлеба и снова легла, насытившаяся, измученная, довольная своей ночной работой. А когда проснулась, было уже 3 часа. Она с ужасом взглянула на часы, вскочила с постели, но вдруг осознала, что ей некуда идти. У нее мелькнула мысль, что подумает миссис Хан о том, что она проспала весь день, и в любую минуту дети вернутся домой. Они собирались в школу, когда она уснула, а затем, пройдясь по комнате, она забеспокоилась, как дела у Мари. Ведь прошло уже 7 часов. Мэл увидела телефон на столе в другом конце комнаты и пошла к нему в чулках, глядя на свою измятую одежду. Она набрала номер больницы, попросила соединить ее с кардиологическим отделением, а затем с самим Питером. Но женщина ответила, что не может позвать его к телефону, и Мэл не подумала, что, может быть, он тоже спит. «Я звоню, чтобы узнать о самочувствии Мари Дюпре, которой сделали пересадку сердца». На другом конце молчали. «Это звонит Мелани Адамс. Я была в операционной прошлой ночью. Но больше ей ничего не надо было говорить. В больнице все знали, кто она такая и что она делала репортаж о Питере Галлами и Пати Лу Джонс». «Минутку, пожалуйста». Четко проговорили на том конце и положили трубку, а через мгновение она услышала знакомый голос. «Вы проснулись?» «Кажется, да. И в ужасе от того, что проспала весь день». «Ерунда. Вам это необходимо. Вы чуть не отключились, когда уезжали отсюда. Миссис Хан дала вам что-нибудь поесть?» «Конечно. Это самая лучшая гостиница в городе». Она улыбнулась, оглядывая уютную, прекрасно обставленную комнату, и подумала, что все здесь обустроено Анной. «Как Мари?» «С ней все прекрасно». У него был довольный голос. «Прошлой ночью у меня не было времени объяснить вам, что мы использовали новую технику, и это сработало. Потом я вкратце поясню, но пока достаточно сказать, что до сих пор все идет хорошо. Во всяком случае, мы можем не беспокоиться, что произойдет отторжение, по крайней мере, в течение недели. Она давно вне опасности? Некоторое время». И Мэл знала, что и на всю оставшуюся жизнь. «Мы думаем, что с ней все будет хорошо. Она отвечает всем критериям потенциального успеха. Надеюсь, что она не подведет. Мы тоже». Ее опять поразило, как мало должного он воздает себе, и она не могла вновь не восхититься им. «Вам удалось поспать?» «Немного», — уклончиво произнес он. «Я решил сам сделать утренний обход, а потом ненадолго прилег. Возможно, сегодня вечером я приеду домой поужинать с детьми. К тому времени я смогу оставить здесь кого-нибудь за себя». Затем у него мелькнула мысль. «Тогда я увижусь с вами, Мэл». Его голос прозвучал так приветливо, тепло и дружелюбно, что ей вдруг ужасно захотелось его увидеть. «Ваши дети устанут от меня. Не думаю. Они будут в восторге, что вы еще здесь, и я тоже». «Во сколько у вас самолет, или вы еще не думали об этом?» «Я полечу тем же рейсом». Она чувствовала себя достаточно отдохнувшей, чтобы лететь красным глазом, проспав весь день. «Я должна выехать в 8». «Тогда все прекрасно. Миссис Хан обычно кормит нас в 7, а я буду дома в 6, если здесь все пойдет нормально. Если что-либо случится, я позвоню вам». На мгновение она представила, как он говорил то же самое Анне. Ей показалось странным слышать от него эти слова, будто она пыталась занять место умершей женщины. Но она отругала себя за глупые мысли, когда он попрощался с ней. В сказанном им не было ничего необычного. И Мэл разозлилась на себя, что снова фантазирует. И как бы желая смыть свои мысли, она, сбросив одежду на кровать, шагнула под душ и включила полный напор и долго стояла под сильными струями воды. Ей пришло в голову, что неплохо бы поплавать в бассейне, но ей еще не хотелось выходить из дома. Ей требовалось время, чтобы окончательно проснуться и привести мысли в порядок после долгой ночи. А когда она вышла из душа, то сообразила, что ей следует позвонить на студию в Нью-Йорк, а потом Ракель. Она попросила редактора новостей позвонить к ней домой вчера вечером и надеялась, что он выполнил ее просьбу. Ракель подтвердила это. Девочки огорчились, что она задержалась на день, но она пообещала, что на следующее утро будет дома. Затем она позвонила в редакцию новостей и сказала, что все в порядке. Она заверила их, что пересадка сердца прошла очень успешно, и они засняли всю операцию.